Глава 45. Катарина. Месяц спустя. Мне всегда нравилось смотреть, как солнце садится за горы Блэк-Хиллз, как горизонт окрашивается в золотистый цвет, а солнце сияет между деревьями, подсвечивая ветви своими лучами. Мне нравится наблюдать, как олени выходят из леса с высоко задранными носами и, нервно дергая ушами, спускаются к озеру, чтобы напиться воды. Я люблю слушать пение птиц и ощущать, как меняется температура воздуха, когда дневная жара спадает. Нравится наблюдать, как смягчаются тени с наступлением сумерек, а затем и вовсе прячутся в темноте. И как загораются первые звезды, а на глади воды отражается сияние луны. И все это мне нравится еще больше, потому что я живу. Наблюдаю эту красоту своими собственными глазами, стоя по колено в холодной озерной воде и чувствуя ветерок на коже. Моей коже. Мокрые, взъерошенные и только что вымытые волосы лежат на плечах. Руки покрылись мурашками, а пальцы сжимают скомканную мочалку и кусок мыла. Я вышла из хижины, чтобы искупаться в озере, но затем заметила, что солнце начинает садиться, и с тех пор смотрю на закат, вдыхая ночной воздух и наслаждаясь моментом. С недавних пор каждая секунда для меня ошеломляющая и прекрасная. Позади меня открывается дверь хижины, а затем раздаются шаги. Я оглядываюсь через плечо и встречаюсь взглядом с Леобеном. «Ты торчишь тут уже целую вечность», — ворчит он. Залюбовалась закатом. Он качает головой. «Ты такая забавная. На улице холодно, пойдем, еда почти готова. А может, тебе нужна лишняя рука?» — шутит он. Я поднимаю бровь, стараясь не показывать улыбки. Моя левая рука бледнее, чем остальное тело, отчего еще виднеется шрам на запястье. Она выросла лишь недавно, и ей пока сложно управлять. Так что Леобен и Анна каждый день отпускают шуточку на эту тему. «Я буду в порядке и скоро приду», — отвечаю я, а затем оглядываю себя, выискивая пятна грязи или пены. На мне майка и шорты из нановолокна, которые успели высохнуть, пока я любовалась закатом. Знаю, Леобен предлагает свою помощь, потому что заботится обо мне. Но в последние пару дней мне удается справляться самостоятельно. Ноги слегка дрожат, когда я выхожу из озера, но это не сильно меня беспокоит. С момента моего пробуждения уже прошел месяц. Первые несколько недель дались мне тяжело, но теперь я практически готова к новым тренировкам с Леобеном. Вот только не думаю, что он станет мне их давать. Ведь теперь он частенько мне напоминает, что я его маленькая сестренка. Каждый раз, когда я слышу эти слова, сердце в груди сжимается, а где-то в глубине души появляется чувство целостности. Но меня все равно раздражает, что он обращается со мной, как со стеклянной статуэткой. Сбежав по ступенькам с крыльца, он шагает по траве и подхватывает мое полотенце. «Я же сказала, что в порядке». «Да-да», — соглашается он, накидывая полотенце мне на плечи. «Я в этом не сомневаюсь, кальмар». Он забирает мыло и мочалку из моих рук, и татуировки на его коже освещают последние лучи заката. К его животным добавилось еще одно — феникс с окрашенными в золотой и малиновый цвета крыльями. По преданиям, птица взлетает в небо. Там сгорает дотла и возрождается из пепла вновь. И мне показалось, что это вполне подходящий символ. «Я уезжаю завтра», — отступая назад, говорит он. «Мы договорились с Даксом встретиться в Калифорнии. Я планирую вернуться, но...» «Я понимаю», — успокаиваю я. «Возможно, вам придется залечь на дно на какое-то время. Будь осторожен, ладно?» Ведь мы обязательно должны увидеться вновь. Он убирает мокрую прядь волос с моего лица. Уверен, так и будет. Последнюю неделю Дакс давал показания на слушаниях по делу Гидры. Его лицо мелькало во всех новостных лентах. Его ни в чем не обвиняют, но, несмотря на это, многие жаждут его смерти. Картек спал под его предводительством, а за этим последовали громкие скандалы. Некоторые люди не верят, что вакцина безопасна, и вирус действительно больше не страшен. Какие-то бункеры вновь закрылись, потому что мирные жители не хотели покидать привычных и безопасных комнат. Кто-то из страха даже удаляет панели, модули и алгоритмы. Нам предстоит долгий и медленный путь к восстановлению этого мира. «Вы с Даксом?» Выразительно подняв бровь, спрашиваю я. Леобен проводит рукой по бритой голове. «Не знаю. И даже не уверен, что мы понимаем, кто мы после развала Картекса. Но сейчас ему каждый день присылают по миллиарду смертельных угроз. А я натренированный телохранитель. Так что мы в каком-то смысле просто идеальная пара. Я поднимаю полотенце и вытираю мокрые волосы. Ты же сам советовал мне не путать желание защитить с любовью. «Эй, никто и не говорил о любви!» Скидывая руки, возмущается он. Но на его лице расплывается улыбка. «Я просто не хочу, чтобы его убили». Я качаю головой и, повернувшись к хижине, толкаю его плечом. А на мой взгляд, это очень похоже на любовь. Ему повезло, что у него есть ты. Ли обнимает меня за плечи, и мы шагаем по траве. «О, я знаю. И обязательно дам ему это понять». Мы поднимаемся на крыльцо и заходим в хижину. В воздухе пахнет чесноком и свежим хлебом. На полу лежат надувные матрасы, а вдоль стен громоздятся рюкзаки. Анна сидит за кухонным столом и, отрывая куски от багета, закидывает их в рот. «Я лишь хочу сказать, — жуя, — говорит она, — что если бы нам удалось разоружить скорпиона, он стал бы отличным домашним питомцем». Коул качает головой. Он стоит у плиты и помешивает булькающие в кастрюле спагетти. «Да, будь твоя воля, ты бы с радостью засунула в домашнее животное гранатомет». Она отрывает еще один кусочек хлеба. «Только если бы у него были ноги». Коул поворачивается и встречается со мной взглядом. А на его лице расцветает улыбка. В моей груди тут же разрастается тепло. Этот месяц мы провели вместе, как друзья. Друзья, которые ходят на прогулки, смотрят вместе фильмы, пропущенные нами из-за нелегкой жизни, и спорящие о гентехе, свободе и о том, надо ли контролировать свое тело. Друзья, которые строят планы о том, как вместе проедутся по закрытым бункерам, чтобы попытаться убедить людей выйти на поверхность и помочь остальным восстановить мир. Правда, о вакцине и гентехе напугало многих. Но это и не удивительно. Но попытки спрятаться от всего мира не остановят его на пути к новому будущему. Может, панацея Дзюньбэй так и не появилась на свет, но в новостных лентах уже появляются безумные идеи, подгоняющие и подталкивающие генсех за границы, которые раньше контролировал Картекс. Люди боятся генхакеров и того, что может случиться в будущем, но, увидев Коула и меня, бывшего тайного агента со шрамами от лей-линий на лице и девушку с половиной мозга, тело которой создано в резервуаре, они поймут, что мы ничем от них не отличаемся, что мы такие же люди, как и они. И, возможно, уже не так будут бояться неизвестного. Кроме того, Коулу, как и мне, кажется, нравится идея провести некоторое время наедине. Ля Бен проскальзывает мимо меня на кухню и, вырвав багет из рук Анны, отрывает кусок себе. «Звонила Зиана», — говорит он. «Рассказала, что строит дом в Монтане». «Она должна была остаться с нами», — забирая багет обратно, ворчит Анна. «Мы едва ли успели наверстать упущенное». «Ей было тяжело находиться с нами», — возражает Коул. «Кроме того, у нее появилась новая семья». «Мы ее семья», — говорит Анна и обводит нас взглядом. Тепло вновь расползается в груди от осознания, что она говорит и обо мне. Мы с ней вряд ли станем заплетать друг другу косы, но она как-то предложила научить меня стрелять и даже позволила настроить несколько новых уровней системы защиты на ее панели. Они ей понадобятся. ДНК Анны по-прежнему остается ключом к бессмертию. А потеряв панацею, люди попытаются воссоздать ее самостоятельно. Если кто-нибудь прознает о даре Анны, то за ней начнут охотиться. Поэтому Коул переживает, что ей придется прятаться всю оставшуюся жизнь. Но, думаю, Анна сможет о себе позаботиться. «Зиана прожила в лаборатории больше нас», — напоминает она Коулу. «Мы год провели в программе тайных агентов, пока над ней продолжали ставить эксперименты. И это очень долгий срок». В комнате воцаряет тишина. «Знаю». Дзюньбэй терзалась чувством вины из-за того, что оставила остальных в лаборатории. А они не могут простить себе, что оставили Зиану. Но она все понимает. Им всем приходилось идти на сделки с совестью ради собственного выживания. «Ее новая семья — фермеры», — говорит Ля Бен. «Вы можете представить себе Зиану в этой роли?» Она закатывает глаза. «Она же выращивает скот, а не вспахивает поля. Ты хоть раз видел ферму, Ли? Знаешь, откуда берется еда?» «Конечно, знаю», — возмущается Ля Бен. «Если один помидор влюбляется в другой помидор...» Анна фыркает и бросает в него кусок багета. «Кто-нибудь что-то слышал о Дзюньбэй?» — спрашиваю я. Ля Бен опускает глаза, а Анна, нахмурившись, отрывает еще один кусок от багета. «Нет», — спокойно отвечает Коул. «Ни словечко с тех пор, как она уехала». Я киваю и принимаюсь медленно вытирать мокрые волосы полотенцем. Они редко упоминали в разговорах Дзюньбэй. «Весь остальной мир не знает, сколько всего она потеряла. Свой кот, свое детство, свою личность. Не знают, что нам бы не удалось спасти вакцину без нее. как и то, насколько близка она была к тому, чтобы захватить контроль над их разумами. И теперь она скрылась от всех. Я писала ей каждый день, рассказывая, как у меня дела. Что здорова и могу ходить, что вновь чувствую себя самой собой. Но она ни разу мне не ответила, и, кажется, я понимаю, почему. Но продолжаю отправлять ей сообщения, чтобы она знала, что мне бы хотелось общаться с ней, когда она будет к этому готова. В конце концов, мы же сестры. «Уверен, у нее все хорошо», — говорит Леобен. «Может, она решила стать фермером, как Зиана? Так и представляю ее за рулем трактора». Анна закатывает глаза. «Ой, какой же ты шутник, Ли! Скорее всего, она тусуется где-нибудь со своими чудиками». В голосе Анны слышатся резкие нотки. Но они уже не такие явные, как раньше. За последние несколько месяцев мы все хотя бы раз предавали друг друга. И думаю, она понимает, что подтолкнула Дзюньбэй к тому, что она натворила. Мы живем в жестоком, сломленном мире и часто готовы пойти на все, чтобы выжить. Но теперь пришло время двигаться дальше. И нельзя позволять прошлому влиять на будущее. Издалека доносится множество тихих хлопков, сливающихся в единый гул. Я наклоняю голову и выглядываю в окно. «Вы это слышите?» «Я слышу лишь урчание своего желудка», — отвечает Анна. «Коул, когда мы уже будем есть?» Он хмурится и проходит мимо нее. «Да, я тоже это слышу». Я смотрю на ночное небо и отдаю на панель команду усилить звуковые модули. Алгоритмы на моей панели все еще привыкают к сигналам нервной системы. Вместе со мной, сживаясь с этим новым и странным телом. Через мгновение поток статических помех сменяется тихим, дребезжащим звуком, который усиливается с каждой секундой. Я пересекаю гостиную, толкаю входную дверь, не замечая, что полотенце выпадает из моих рук. Коул следует за мной на крыльцо и, остановившись вместе со мной у перил, вглядывается в ночь. Солнце практически скрылось за горизонтом, и на улице похолодало. Поверхность озера напоминает огромное зеркало, отражающее луну и облака, окружающие ее. Воздух со свистом срывается с гор и проносится между деревьями, но я слышу не только ветер. Я слышу крики голубей. Они приближаются к нам, огибая верхушки деревьев. Их крылья переливаются зеленым светом, когда они спускаются в долину и, пролетев над самым озером, садятся на ветки, превращая лес в сверкающий и шумный ковер. «Это новый штамм!» «С благоговением», — говорю я. Коул обводит взглядом деревья, щурясь из-за тусклого света. В том, что осталось от его панели, установлен стандартный зрительный модуль. Я предлагала ему закодировать новые, более совершенные алгоритмы, но после стольких лет, проведенных в улучшенном теле, которое иногда казалось ему чужим, он наслаждается тем, что снова стал обычным человеком, слабым, со своими недостатками и ограничениями. «Интересно, кто их создал?» — говорит он. «Подстрелить тебе одну из птиц, чтобы ты проверила?» «Кажется, можно этого не делать. Я посылаю импульс из манжеты. Долина тут же окрашивается в черно-белые тона, но сквозь деревья пробиваются маленькие огоньки. У этой стаи есть панели, похожие на те, что создала Агнес. Только в них не установлены алгоритмы, которые позволяют контролировать их. У этих птиц стоят модули, которые напоминают необычные закодированные передатчики. Но я натыкаюсь на кое-что еще. Знакомый фрагмент кода. Специально измененный, чтобы слиться с ДНК голубей. Он напоминает панацею Дзюньбэй, только чуть проще. И в то же время тщательно закодированный. В его идею явно заложен нулевой код, который превратили во что-то новое. «Так странно», — бормочу я и посылаю еще один импульс, пытаясь понять, как работает этот код в стае. Каждый из голубей связан с другим, образуя примитивную сеть, которая, кажется, тянется на многие километры. Повинуясь минутному капризу, я подгружаю интерфейс манжеты и пытаюсь подключиться к нему, как к обычной сети. И замираю. Трудно описать то чувство, которое охватывает меня, когда моя панель присоединяется к птицам. Перед глазами ничего не всплывает, и ни одного звука не отдается в ушах. Но что-то там определенно есть. Какое-то ощущение, скорее даже мысль. Но она имеет форму и структуру, с которыми я никогда не сталкивалась раньше. «Что там?» — спрашивает Коул. «Не знаю», — шепчу я и сосредотачиваюсь на чувстве, которое получаю от стаи, пытаясь разобраться, что это. Кажется, они разумны, но скорее как единое целое, что-то вроде коллективного разума. Наконец, кто-то сделал это. Глаза Коула округляются. «Ты хочешь сказать, что кто-то наградил животных разумом?» Я качаю головой. Они всегда были разумными, просто наш мозг устроен по-другому, но, думаю, кто-то придумал, как с ними общаться. Эта мысль все еще не укладывается в голове. Дзюньбэй сказала мне, что не станет отказываться от своего кода. Но раз люди еще не готовы к нему, она найдет способ использовать его с пользой. Сказала, что есть еще тысячи способов применить то, что она узнала в процессе работы над панацеей, и создать что-то новое. И лишь теперь я понимаю, что она имела в виду. Я сосредотачиваюсь на голубиной сети. Птицы взлетают с веток и порхают над озером в стремительном и сложном танце. Их сияющие крылья вычерчивают дуги и странные фигуры из света на фоне темнеющего неба, повторяя их вновь и вновь. Они пытаются общаться со мной. Я прикрываю рот рукой, едва сдерживая смех. Теперь у меня не осталось сомнений, кто написал этот код и создал этот штамм голубей. Есть только один человек, способный на это. Достаточно безумный и гениальный, чтобы взять панацею и перекодировать ее для создания этого. Их создала она. Не сводя взгляда с птиц, шепчу я. И специально отправила сюда, к нам. Плечи Коула напрягаются. Дзюньбэй, она в порядке? В его голосе слышны эмоции, которые пронизывают меня и разлетаются по стае, отчего голуби рисуют новые, неровные узоры в воздухе. Закат показался мне прекрасным, но это нечто невероятное. Нечто глубинное и реальное. Это яркая вспышка будущего, которое мне даже сложно представить. Этот мир недолго будет прежним. Да и мы тоже. Не знаю, что нас ждет впереди, но мне очень хочется поскорее увидеть, что из этого выйдет. Да, у нее все хорошо. Говорю я со слезами на глазах. И она собирается изменить этот мир.